Глава 35. Причины. Сайтон Лок. Через несколько минут я сидела в номере, прижимая к себе алиби и пытаясь успокоиться. На полу, порыкивая от удовольствия, маленький скорпикор уплетал солидную миску сырого мяса, которая была едва ли не больше самого обжоры. После долгого голодания монстрик явно жадничал, но опасений за его здоровье у меня точно не было. Вряд ли мне повезет настолько, что этот сумеречный кот просто лопнет от переедания. «Сай, ну прости. Я и подумать не могла, что это не просто котик, а детеныш огромного монстра. Он же маленький такой и хорошенький. А тут Раян ковался своим страшным ножиком, поэтому я вот... Ты сильно сердишься?» Рисуя пальцами узоры на ткани моей рубашки, спросила Аливи. И да, я злился. Но не на Викторию, а на себя. Не знаю, почему так получалось, но в последние дни я расслабился и совершил слишком много ошибок, которые только благодаря везению не стали причиной серьезной беды. Последнее происшествие и вовсе выбило меня из колеи. «Вики!» Выдохнул я, стараясь подобрать правильные слова, чтобы не давить на девушку и не пугать ее, но донести одну важную истину. «Понимаешь, Теннес — это город-гарнизон. Близость темной стороны несет в себе кучу опасностей. Из-за границы к нам частенько пробираются разные звери, плотоядные растения, насекомые и нежить. Я понимаю, что земля очень сильно отличается от Сиона». «И ты здесь знаешь еще не все, но я тебя прошу. Нет, я тебя умоляю, не делай так больше. Доверяй мне. Если прошу тебя отойти, бежать или прятаться, то просто выполни это. Поспорить мы всегда можем позже, когда твоей жизни ничего не будет угрожать». Сдавленно произнес я, стараясь не представлять того, что могло случиться, если бы маленький скорпикор запаниковал и атаковал мою Аливи. «Ты прав. Извини, я сглупила», — сказала девушка, виновато поглядывая на меня своими небесно-голубыми глазами. «Я очень испугался за тебя, Вики», — признался я, чуть крепче прижимая к себе Аливи. «Спасибо, Сай», — неожиданно ответила моя непостижимая невеста, касаясь мягкими губами моей щеки. «За что ты меня благодаришь?» — не понял я. «За все. Не думай, что я не вижу, как ты заботишься обо мне. Терпишь мои капризы и глупости. Даже не ругаешься», — спрятав лицо в вороте моей рубашки, ответила Виктория. Вот как она это делает? Всего пара обыденных, в общем-то, фраз. А я уже почти забыл обо всем на свете и улыбаюсь, как блаженный. Как назовем твоего скорпикора? Может, обжорой? Он уже почти полностью справился с куском мяса, который больше его веса. Решил перевести тему, наблюдая за детенышем опаснейшего монстра, который непостижимым образом умудрился впихнуть в себя все содержимое немаленькой такой миски. Можно и Жорой. Но я думала назвать его Мраком или как-нибудь пафосно. Все-таки скорпикор, а не просто дворовый коте. Хмыкнула Вики, обдавая мою шею своим теплым дыханием, отчего по коже побежали приятные мурашки. «Согласен, твой вариант лучше», — произнес я, вспоминая, какими грозными и огромными бывают самцы этих полуразумных хищников. «Вот только тебе придется убедить своего Мрака уйти жить на темную сторону. После того, как подрастет, разумеется», — предупредил я, с неудовольствием замечая, как фигурка Виктории напряглась в моих руках. «Почему? Хотя логично. Когда скорпикор вырастет, то прокормить его станет сложнее», — задумчиво отозвалась девушка, отстраняясь от меня. «Дело не в этом. Пропитание коту найти не так уж сложно. Всегда можно будет скормить ему тех отчаянных глупцов, кто решит, что сможет увести у меня Аливи», — немного мрачно пошутил я. «Пф, скажешь тоже. Можно подумать, их выстроится целая очередь», — усмехнулась девушка. «Скорее всего, так и будет. На границе мало женщин», — честно ответил я. Мне не особенно хотелось рассказывать об этом Виктории, но это реалии жизни в гарнизоне. «Раз с едой проблем нет, хотя я бы предпочла кормить кота кем-то неразумным, то зачем мне расставаться со скорпикором? Нет, я понимаю, что Мраку лучше жить среди своих, но в моем мире далеко не все животные, выросшие в неволе, могут вернуться к проживанию в естественной среде», — уточнила Вики. «Если честно, то прецедентов приручения скорпикора еще не было. И я не знаю, как поведет себя твой новый питомец. Это очень независимые и опасные существа. Но думаю, что ты права, и он может стать очень надежным охранником для тебя. Вот только эти создания в нашем королевстве вне закона и подлежат уничтожению. Раян не из банальной жестокости хотел убить детеныша», — предупредил я. «Но это неправильно. Нельзя убивать кого-то только потому, что он умеет защищаться», — возмутилась моя Аливи. Справедливости ради стоит отметить, что время от времени скорпикоры сами нападают на пограничную заставу», — сказал я. «Не думаю, что они делают это из беспричинной жестокости. Звери так не поступают. Надо просто выяснить, что именно провоцирует агрессию этих существ», — отозвалась девушка. Сытый черный котенок тем временем закончил облизывать пустую миску и с трудом запрыгнул на кровать, чтобы прижаться теплым боком к моей Аливе. Девушка тут же запустила руку в шерсть, блестевшую после магической чистки, и стала поглаживать наглого обормота. А я задумался о том, что мы и правда почти ничего не знаем о созданиях темного леса. Но мои размышления были прерваны осторожным стуком в дверь. Наверное, это кто-то из обслуги принес наш поздний обед.